Глава 29. Церемония пробуждения. «Нет», – поморщился Олег. «Ты не понимаешь, Илья, я все решил, и менять свое мнение из-за каких-то слов не буду». «Что и требовалось доказать», – фыркнула Инесса. «Человек не хочет, это не его. Зачем что-то заставлять делать силой? Пускай делает то, к чему у него лежит душа. Например, проверяет спряжение английских глаголов». «Чего она прикопалась? Он ведь действительно будет выглядеть бездарностью и трусом не только в ее глазах, но и в глазах всего класса. А прикоснуться к сфере пробуждения нельзя и думать». «Что произойдет, если я коснусь сферы?» – осторожно поинтересовался он у Влада. «Разумеется, ничего хорошего», – отозвался тот. «После сегодняшнего она узнала, что я появился в этом мире, и что у меня есть какой-то носитель, но на этом все. Ну а шар сразу выдаст ей всю информацию о тебе. Кто ты, где ты находишься, какими силами обладаешь в этот момент?» Хм. Да, Олег так и думал. Совершенно не вариант. «Думаю, она просто объявит на тебя охоту. Всем пробужденным в городе будет поручено отыскать тебя и прикончить, а лучше изолировать». «Да я уже изначально понял, что лучше этого не делать». Олег задумчиво поглядел на Илью и Инессу. Парень что-то жаром доказывал девушке, а та лениво и снисходительно парировала и молча уставился перед собой. Эмоции – это, конечно, хорошо, но разум все-таки важнее. Впрочем, долго это не продлилось. Выпускной должен был уже вот-вот начаться. Учителя, заторопившись, погнали всех в актовый зал. Люди вокруг постоянно смотрели на Олега. Ну, разумеется. Знакомые, малознакомые и незнакомые совсем. Парень, у которого не было руки, слишком выделялся на общем фоне. Олег старался не обращать внимания на все эти косые взгляды, но, надо сказать, это начинало раздражать. «Напомни мне купить самый простой протез», — заметил он. «Может быть, так будет менее заметно». Владыка молчал. Видимо, он считал работу напоминалкой выше своего достоинства. Официальная часть прошла как положено, торжественно и скучно. Если честно, Олег никогда не понимал, зачем ее так затягивать. Школа осталась позади, впереди взрослая жизнь, а сейчас хотелось развеяться, посидеть с друзьями, немного выпить и вообще потусоваться. Тем не менее, до этого оставался еще один момент. Церемония пробуждения. «Ну, идешь?» Илья требовательно дернул Олега за рукав, а точнее, за половину рукава. Получилось слишком громко, все повернулись в его сторону. «Нет». Олег слегка закатил глаза. Илья был порой слишком неуемным. «Я же сказал, не иду». Илья на этот раз ничего не ответил, но сверкнул глазами так, будто хотел прожечь в Олеге дыру. «Ха!» — раздалось где-то позади. «А кто-то ждал чего-то другого». На этот раз не Инесса, а качок из параллельного класса, который говорил с вербовщиком Гвинов. «Как же там его звали?» «Что ты имеешь в виду?» – поинтересовался кто-то. «Он теперь может и не пробуждаться. Смысла нет!» – со смехом пояснил тот. «Кому будет нужен воин-инвалид или безрукий убийца? Надеяться на магов – слишком маленький шанс. Может, он вообще не пробудится?» Большинство присутствующих тут молчали. Из вежливости или просто из нежелания вмешиваться в спор. Но Олег четко видел в их глазах все то же самое. жалость и легкое презрение. Ну и привычное «спасибо, что не со мной». Лицемерно. Как будто случись это с ними, они бы очень хотели продолжать карьеру искателя. «Я первый!» Тот качок шагнул вперед. «Первым всегда везет!» «А вот и ни разу!» Шепнул Олегу Илья. «По статистике, первый, касающийся сферы пробуждения, почти никогда не пробуждается. Погрешность 3%!» «Вот и увидим», — заметил Олег в ответ. «Ага». Илья не спешил выходить. Видимо, он ждал, когда наберется очередь, чтобы пробудиться определенным номером, как и инструктировали его надежные источники. Впрочем, Олег очень сильно сомневался, что из этого что-то выйдет. Качок, всем своим видом излучая уверенность, шагнул вперед. Туда, куда был внесен артефакт. Как и было положено, он опустил на шар свою правую ладонь. Свечение, которое до того испускал шар, стало из ровного слегка мерцающим, а затем глаза выпускника расширились, в них отразились удивление и восторг. «Видеть систему», — понял Олег. «Что ж, это действительно может удивить любого, особенно если учесть, что до пробуждения он понятия не имел о ее существовании. Почему у него не вырвалось что-то вроде «Ого, я вижу надписи»?» «Потому что она охраняет свой секрет», — заметил владыка, вновь отвечая на вопрос, который ему не задали. «Она блокирует любые попытки сказать об этом. Причем подспудно. Пробужденный думает, что это он сам не захотел ничего говорить». «Но зачем?» «Возможно, она не хочет давать вам, смертным, даже шанса на изучение системы и всего прочего». Владыка усмехнулся. «Что еще раз говорит о ее неопытности? Это смехотворно. У вас и так нет такого шанса. Как могут люди изучить то, для чего у них даже слов не придумано?» «Сейчас нет», — подумал Олег. «Но когда-нибудь со временем, через тысячелетия другое, возможно, не такой уж смешной штукой это окажется, а?» «Если, конечно, до этого человечество доживет. А уничтожить оно себя может как само, так и с подачи кого-то вроде владыки и его соперницы. Ладно, он ушел в какие-то философские дебри. Здесь и сейчас человечеству ничего не угрожает. Даже напротив, у него появился один новый защитник, если можно так выразиться». «Ранг Би!» — ликовал качок. «Да, отличный результат!» Вербовщики глядели на него с легкой снисходительностью. Они привыкли постоянно общаться с рангами S, а то и выше. Они сами были не ниже A-ранга. Тем не менее, была в их взглядах и заинтересованность. B-ранг тоже на дороге не валяется и станет ценным дополнением для любого клана. «Но как же...» Илья вытаращил глаза. «Нет, погоди! Погрешность 3%!» «Все просто», — усмехнулся Олег. «Не верь статистике». «Следующий», — объявила завуч, и к сфере подошел другой выпускник. Снова возложение руки, снова взгляд полный надежд. Но на этот раз удача не улыбнулась претенденту, шар не замерцал, и он, понурившись, отошел обратно на свое место. Очередь двигалась, один претендент за другим. Илья что-то деловито подсчитывал, но Олег, как ни пытался, не мог уловить никакой закономерности. Вероятнее всего, ее и не было, только ее воля. Она сама решала, кто получит ее дар, а кто нет. И пути угадать, что у нее на уме, попросту не существовало. Кому-то везет, кому-то нет. Большинство, разумеется, не получали никакого пробуждения и с разочарованным видом отходили назад. Отказ сферы – это не просто неудача. Это проверка, которая проходится один раз и на всю жизнь. Если ты не касался сферы, ты еще можешь пробудиться, только позже. А если коснулся, и она не ответила, значит, в тебе и не было того потенциала. Конечно, всегда можно стать искателем другим путем. Артефакты, магические усиления и зачарование собственного тела, оружие, доспехи и... Конечно, тренировки. Тренировки и еще раз тренировки. Но это стоило денег. А если ты желаешь стать кем-то выше Ди или Си ранга, то не просто денег, а немалых, каких тут ни у кого не было. И, разумеется, таким путем можно было стать лишь воином или убийцей. Магию, хоть ты тресни, не получить без дара свыше. Один из одноклассников Олега, которого тоже ожидал крепкий облом от сферы, вернулся и сел где-то позади него. «Идиот!» — услышал Олег. «Я бы сам добровольно отдал любую руку, только чтобы пробудиться, а он отказывается от такого шанса». «Знаешь, я бы мог это устроить», — ехидно заметил владыка. «Что устроить?» «Дать ему пробуждение взамен на руку. Предложишь своему приятелю такую сделку от моего имени?» «Ага. Скажи еще, что мы создадим клан одноруких». Мрачно пошутил Олег. «Не думаю, что этот парень согласится. Он всегда умел хорошо кидаться словами и плохо умел отвечать за них». «А когда было иначе? Никто не поймет, что такое цена, пока не заплатит ее». С этим Олег был согласен. «Ну, ни пуха, ни пера мне!» Илья хлопнул Олега по плечу и встал со своего места. Очередь подходила к своему концу, и он пристроился за другим участником. Тот, не пробудившись, тоже сел обратно. И Илья, зажмурив глаза, возложил руку на сферу. Олег прямо видел, как шевелятся его губы. «Только не Слизерин! Только бы не Слизерин!» Ха! Олегу никак не удалось избежать этого сравнения. Илья сейчас выглядел очень похоже на Гарри Поттера в первом фильме, только старше и без очков. Он не ожидал многого, но шар внезапно начал мерцать. «Неужели вышло?» «Совпадение», — неожиданно заговорил владыка. «Ничем больше это быть не может». Тем не менее, мерцание продолжалось и продолжалось. Обычно оно заканчивалось раньше, но сейчас все сверкало, а это значило... «Ранг С!» — прошелся по рядам шепот. «Невероятно!» «Да...» севшим голосом сообщил Илья. «Ранг С! Я ранг С! Я...» С-ранг был высшим рангом, который можно было получить при помощи пробуждения. Если какой-нибудь ранг И или Ди можно было сравнить с выигрышем в лотерею, принесшим 10 тысяч рублей, то получить пробуждением С-ранг все равно, что сорвать джекпот в лучшем казино Лас-Вегаса или Монако. Обалдели все. Учителя, ученики и даже вербовщики. «Начнется драка», — подумал Олег. «Между вербовщиками. Эти ребята теперь как люди, которые вместе нашли бриллиант посреди дороги и не знают, кому он достанется». «В драке бриллиант достанется тому, кто сильнее», — заметил владыка. «Ага, и здесь то же самое. Зная Илью, он выберет тот клан, который покажет себя самым сильным».